Глава 7. Диана Белозерова. «Диан, ну подмени меня! Макс билеты в театр достал, я там не была с первого курса!» «Да подменю, подменю!» Я бурчала, как старая бабка, делая домашку по процессу. «И кто вообще заставляет так много писать?» Пока все постановления пленума законспектировала по уголовке, чуть мозоль на пальце не набила. А теперь еще и это подъехало. Криминалисты там какие-то рисунки от нас хотят. Гражданский процесс на подходе. Его, видать, на закуску оставили. Говорят, там препод ржачный какой-то. Вот и проверим. Копылова радостно улыбнулась и поблагодарила. Вообще она редко меня о чем-то просила. В основном я ее. Она у меня, когда на казарме жила, была дежурной девочкой на подмену нарядов. Особенно, когда Макс выпустился. Золотые были полгода и безотказная Маша. Теперь хрен найдешь кого. А болеют у нас и вон беременеют с регулярностью. Но конкретно сейчас дело касалось далеко не нарядов, а сортиров, будь они неладны. Ну, серьезно. Прошло больше года, как нам поменяли территорию. Откровенно говоря, я ожидала такая, что в этом году история повторится. Но что-то пошло не так. И на мой вопрос Симону, когда уже будут территорию новую давать, он спокойно ответил: «Белозерова, тебе уже надоело на втором этаже?» И ржал еще такой, как зараза. Тоже мне начальник факультета. Как был курсовым, так и остался. Нехороший человек. Я б ему... Короче, территорию нам не поменяли. И ладно бы, все тихо-мирно. Но первакам дали какую-то лафу. Второй курс драйл взлетку первого этажа. Там даже женского туалета нет, только вонючий мужской. А я, курсантка третьего курса, должна была натирать унитазы. Короче, сегодня шла на белые камни, как на повинность. Понятное дело, что Машка потом отработает, но все равно как-то обидно. Завернула за угол и наткнулась на удивленного Олега. Точно, блин, он же по средам. Мы распределили все по будним дням, а на ПХД по субботам вдвоем ходили. Сначала, правда, вообще всегда нас ставили по два, но со временем стало понятно, что в этом нет необходимости. Макаров молча дал мне пакет с мусором, и я же буркнула. Копылова в театре с Литвиным. Словно должна была оправдываться перед ним, почему сегодня пришла. Он вообще старался со мной не пересекаться. И все после того поцелуя, чтобы он не ладен был. А еще до него вечные разборки. Да и вообще все началось, наверное, здесь, с моих слез. Вот только этот гад прав оказался. Я привыкла к туалетам и действительно убирала их одной левой. Приходишь, мусорные ведра все в один пакет фигачишь, потом такая смотришь на сортиры. Если не обосрано, то просто полы протираешь, не касаясь тряпки. А потом либо подметаешь... Либо моешь взлетку в зависимости от того, что решите с парнем в паре. Периодически, правда, бухгалтерия подкидывала задачек неберучек. Типа очаровательной женщины с очками-окулярами. Она входила в туалет аккурат каждый раз, за 5 минут до приемки помещения курсовыми. Традиция у нее такая, на дорожку, так сказать. Каждый раз она шла по свежевымытому и непременно в самую дальнюю кабинку. Закрывалась там, нередко все пачкала и с царственным видом, словно на троне сидела, а не в общественном туалете, возвращалась. После нее воняло, оставались следы и мусор. Даже Николяша, который нынче был повышен до замначальника курса, уже знал про эту нашу особенность. Ну да, у каждого свои фишки. Вон в библиотеке заведующая только что с зубочистками не ходит грязь выковыривать. На самом деле, в сравнении с этажом ниже, где располагался свежеотремонтированный храм знаний, нам повезло. По многим причинам. У нас не было 40 окон. Только 3, и все они мылись на раз-два. К нам начальство и всевозможные комиссии на экскурсию не водили. Если только так, по нужде. Ухмыльнулась, доставая мои личные перчатки, как у водолаза. Ребята не убирались во время ремонта, ловя халяву. Но теперь их дрючили так, что даже мы иногда слышали высокий голос Виолетты Павловны снизу, «Макарушка!» У Сохина уже аллергия на нее была, и глаз дергался. Он стонал, но стойко переносил все тяготы и лишения службы. Я даже как-то пошутила недавно, что если дочка родится, не хочет ли он ее Виолеттой назвать. Плохая была шутка. У меня до сих пор мороз по коже от взгляда Фальцевой. Прям уже с нетерпением жду, когда она снимет форму и будет ходить до невозможности милая и пузатая. «Диан, у тебя тут швабра есть? Нашу опять сперли!» «Да задолбали они! Давайте замок на дверь повесим!» «Вот и я говорил Андрею!» Мы оба замолчали. Я даже смутилась. Обсуждать что-то с Олегом на эту тему было странно. Я попятилась и открыла первую кабинку, чтобы от всей души выругаться. «Да чтоб вас диарея в этом самом сортире накрыла!» Передо мной стоял самый крайний туалет с огромными железными подставками под ноги по бокам. А в нем... В нем сплошняком лежали мелко порванные бумажки. Очень мелко порванные бумажки. Моему возмущению не было предела. «Что там, Диан?» Олег был таким высоким, что просто посмотрел мне за плечо и смачно, нецензурно выругался. Он стоял так близко, что я раскраснелась и засмущалась. Хорошо, что это можно было спрятать за злостью на неизвестную работницу бухгалтерии. Откуда я это знала? И почему грешила на мой самый нелюбимый отдел? Да все просто. Дело было в линиях на бумажках. Классический счет-фактура. Чтоб меня... «Знаешь, я даже не могу решить, что лучше. Вот это или наши классические подарки?» Это он имел в виду кучки фекалий, которые не всегда попадают по назначению в то самое место, а иногда сваливаются мимо. Регулярно сваливаются. И едва не плача сказала: «Ну, у мужиков прицел сбит, а у наших бабок что?» «Правильно, совести нет». «Да я вообще многое узнала о людях за этот год». Хмыкнула. «Что уж тут скажешь. Я тоже многое поняла, отмывая стены от всевозможных загрязнений всех цветов радуги. А впереди так-то предстояло еще один год минимум». «Давай я вытащу, Диан». Покосилась на Олега. «Это мне он так помочь решил? Приятно, конечно, но перчатки профессиональные у меня. Я отца попросила достать. Такие ни за что не порвутся». Никогда не забуду тот день, когда было мое первое ПХД, и Куропаткина заставила меня кислотой оттирать ободки изнутри, губкой, а потом руку по локоть засовывать, прямо в жерло сортира. Я дома так не делаю. Хотя ладно, парадокс был в том, что дома я вообще не убиралась, а тут мыла за целым институтом. Ну, в общем, я в тот роковой день провела по локоть в туалетах. Когда домыла последний, взяла две перчатки, достала руку, а она была мокрой. Мокрой! И только тогда я заметила это. Дыру! Дыру, мать ее, в перчатках! Обеих! Как меня тогда не стошнило, не знаю. На следующий день отец после моей истерики купил мне профессиональные три пары супертолстых перчаток. Собственно, в них я сейчас и была. В них же и предстояло выгребать это безобразие. Потому что я понимала, если туалет забьется, а он делает это от каждого чиха, то будет плохо всем. На всех четырех этажах корпуса. Мы это проходили. Развела руками. «Да ладно, Олег, я и сама справлюсь. У меня тут тяжелая артиллерия», — указала я на перчатки. Даже улыбнулась. Он замялся. Смущенный Макаров — это что-то новенькое. Я оценила. Он, судя по всему, тоже. На то мы порешили. Парень подмел и вымыл взлетку, а я пока обезвредила бомбу замедленного действия, что подкинул нам финансовый отдел. Ручками выгребала все намокшие бумажки, не забыв сделать фото. На память. У меня в телефоне уже была папочка таких веселых изображений, чтобы потом я лет через 15 не забывала, как оно было. Когда закончила, вышла поболтать с Олегом, но меня встретил лишь Николяша. Тот уже был в курсе и также знатно поносил бабулек экономистов. Мне даже обидно стало. Получается, что Макаров от меня сбежал? И почему меня должно это волновать?